Маград прямо на ходу стащила с ноги вторую туфельку. Сейчас она бежала по длинной красной ковровой дорожке к дворцовым воротам, за которыми ждала ее свобода. Бежать. Вот что было важнее всего. И неважно куда, главное откуда. А потом из теней вдруг выступили две фигуры. Когда они в абсолютном молчании стали приближаться к ней, Маград угрожающе подняла туфельку, показывая, что так легко ее не возьмешь. Но даже в сумерках она ощутила на себе эти жуткие взгляды. Толпа расступилась. Лили Ветровоск в шорохе шелка проскользнула вперед. Не выказывая ни малейшего удивления, она оглядела матушку Ветровоск. «И тоже вся в белом», — сухо промолвила она. «Честное слово, ну разве это не мило?» «Я остановила тебя», — откликнулась матушка, все еще тяжело дыша. «Я прервала ее». Лили Ветровоск посмотрела куда-то за ее плечо. По лестнице поднимались змеи-сестры, с двух сторон поддерживая безвольно обмякшую Маград. «Избави нас, боги, от людей, которые все понимают буквально», — сказала Лили. «Два. Вот волшебное число». Она подошла к Маград и выхватила у нее из руки вторую туфельку. «А ход с часами был довольно занятным», — произнесла она, снова поворачиваясь к матушке. «Часы действительно произвели на меня впечатление. Правда, как видишь, это ничего не дало. Да и вообще ты бы ничего не смогла сделать. Слишком велика инерция неизбежности. Хорошую сказку ничем не испортишь, уж поверь мне». Она вручила туфельку принцу, но с матушки глаз по-прежнему не сводила. «Ей будет как раз», — сказала она. Двое придворных держали ногу Маград, в то время как принц напяливал туфельку на неподатливую женскую ступню. «Ну вот», — заключила Лили, глядя матушке Ветровоск прямо в глаза. «И еще, Эсме, можешь даже не пытаться загипнотизировать меня». «Подходит», — возвестил принц с некой ноткой сомнения в голосе. «Да уж, конечно!» — послышался живой голос откуда-то из-за спин стоящих кругом гостей. «Как тут не подойти, когда на пару шерстяных носков надеваешь?» Лили, наконец, опустила взгляд на ногу в туфельке, затем посмотрела на Маград. Протянув руку, она грубо сорвала маску. «Ого!» «Девчонка не та», — признала Лили. «Но это все равно ничего не значит, Эсме. Главное, что туфелька та самая. Все, что нам нужно, это найти девушку, которой она придется по ноге». В толпе произошло какое-то шевеление. Гости расступились, пропуская вперед вымазанную маслом и облепленную паутиной нянюшку Яг. «Если это 5,5 размер и средний подъем, то вам нужна именно я», — сказала она. «Сейчас-сейчас, только разуюсь». «Я имела в виду не тебя, старуха», — холодно отозвалась Лили. «А кого же еще?» — радостно возразила нянюшка. «Понимаешь, все мы знаем, как должна развиваться эта сцена. Принц, пытаясь отыскать девушку, которой туфелька придется по ноге, обходит весь город. Именно это ты и планировала. Так что я могу хоть отчасти облегчить тебе задание, а? Что скажешь?» По лицу Лили пробежала тень неуверенности. «Мы ищем девушку», — сказала она, — «брачного возраста». «А какие проблемы?» — добродушно отозвалась нянюшка. Гном Казанунда с гордостью толкнул локтем в колено своего соседа придворного. «Одна моя очень близкая знакомая», — гордо поделился он. Лили взглянула на сестру. «Твои происки», — осведомилась она. «А что я?» «Я ничего», — пожала плечами матушка. «Нормальная жизнь берет свое только и всего». Нянюшка выхватила туфельку из рук принца и, не успел никто даже глазом моргнуть, натянула ее себе на ногу, после чего покрутила ступней в воздухе. Туфелька сидела идеально. «Вот», — возвестила она, — «видишь? А так бы ты понапрасну пробегал целый день». «И это при том, что 5,5 размер и средний подъем». «И средний подъем в таком большом городе, как этот, имеют сотни женщин», — — продолжала матушка. «Хотя, конечно, ты сразу же могла наткнуться на нужный дом. Ну, понимаешь, это такая счастливая случайность». «Не, это уже был бы обман», — заметила нянюшка и пихнула принца локтем. «Хотел только добавить», — сказала она. «Я вовсе не против всяческого помахивания ручкой, открывания разных там церемоний и прочих королевских занятий. Вот только спать в одной постели с этим молодчиком ни за что на свете не стану». «Это потому, что он спит вовсе не в постели», — пояснила матушка. «А спит он в пруду», — кивнула нянюшка. «Своими глазами видела, в самом настоящем большом комнатном пруду».